Страница 298. Покушения эти являлись, конечно, актом личного героизма и самопожертвования, но результатом их были лишь казни, полицейские репрессии, массовые аресты. Полиция скоро отлично это поняла и специально засылала в ряды революционеров шпиков и провокаторов. Так было во Франции, так было и в России. Стоит хотя бы вспомнить о мрачной фигуре Азефа. Марксизм-ленинизм действительно вырос, сложился и закалился в долголетней борьбе против мелкобуржуазной революционности, в том числе против анархизма. Известно, какую роль на словах архиреволюционную, а на деле контрреволюционную, сыграли анархисты и эсеры, тоже находившиеся под влиянием идей Бакунина и Кропоткина, во времена февральской и октябрьской революций и гражданской войны в России. Левые эсеры докатились до самых гнусных и кровавых преступлений: убийства Володарского и Урицкого, покушение на Ленина. Вспомним, что для Бакунина революционеры-государственники – самые смертельные враги. Красной армии пришлось сражаться не только с белогвардейцами, но и с бандами, занимавшимися разбоем и грабежами под черными знаменами анархизма. Вспомним, что по Бакунину революция – это и есть разбой, разнуздание дурных страстей. В период гражданской войны в Испании в 1936-1938 годах раскольническая и левацкая деятельность анархистов, которые не подчинялись республиканской власти и требовали немедленной конфискации даже мелкой частной собственности, вплоть до ловчонок и парикмахерских, вела к изоляции рабочего класса и играла на руку франкистам. Летом 1968 года над Сорбонной взвелись черные флаги. Бунтующие группы молодежи несли среди прочих портретов и портрет Бакунина. С бакунистским кличем «Страсть к разрушению есть творческая страсть» они захватывали университеты, устраивали поджоги, объявляли беспощадную войну государству, чиновничеству, истеблишменту во Франции, ФРГ, США. Во Франции полиция некоторое время не только не препятствовала, но даже провоцировала беспорядки. Анархист Кон Бендит свободно выступал по телевидению. Правительство, видимо, ждало, когда компартия призовет трудящихся к вооруженному восстанию, чтобы устроить кровавую бойню. Армия была уже наготове. Но компартия в эту ловушку не попалась, использовав, однако, ситуацию для того, чтобы принудить предпринимателей и правительство удовлетворить ряд важных экономических требований рабочих. История свидетельствует, что пока существует мелкобуржуазная стихия, неразвитые в политическом отношении слои рабочего класса, деклассированные элементы, выбитая из колеи молодежь, не видящая для себя перспектив в буржуазном обществе, существует почва и для анархистских левацких течений, вплоть до террористических групп, вплоть до печально знаменитых красных бригад в Италии. Недавние события в Польше показали, что мелкобуржуазная стихия опасна и в условиях социализма, порождая анархо-синдикалистские и антисоциалистические контрреволюционные течения. Вдумаемся еще раз в слова Ленина. «Взбесившийся от ужасов капитализма мелкий буржуа – это социальное явление, свойственное, как и анархизм, всем капиталистическим странам. Неустойчивость такой революционности, бесплодность ее, свойство быстро превращаться в покорность, апатию, фантастику, даже в бешеное увлечение тем или иным буржуазным модным течением – все это общеизвестно.